Глава 9. «Что здесь происходит?» — вдруг раздался знакомый голос. «Александр!» — очень удивилась Мария, подняла голову. Она никак не ожидала, но это действительно оказался Саша. Но откуда он тут взялся? «Я спрашиваю, что тут происходит?» — грозно произнес он, нависая над мужиком, и приказал. «А ну, немедленно отпусти девушку!» Тот не ожидал такого поворота и сильно струхнул. И визгливо проверещал. «А чего я? Я ничего. Только хотел даму развлечь». «Ты из цирка сбежал? Клоун, что ли?» — наседал на него Алекс. «А ну, пошел отсюда назад, в цирк, пока цел». «А я что? Я ничего. Так бы сразу и сказала, что у тебя мужик есть», — пробубнил клоун. Он оказался очень понятливым. Быстренько смекнув, что если будет медлить, то получит по шее, ретировался от греха подальше. «Мария, с тобой все в порядке?» — с тревогой в голосе спросил Александр. «Да, все нормально, спасибо. А откуда ты здесь взялся?» «Я тебя искал. Мне сказали, что ты пошла в эту сторону». «А зачем ты меня искал?» — спросила Маша. Ее радость резко угасла, едва к ней вернулось воспоминание о приехавшей жене. «Я хотел бы извиниться за сегодняшний скандал и поговорить с тобой. Но о чем? О твоей жене? Так я ее видела. О чем же тут говорить? Теперь и без слов все понятно». «Ну, во-первых, не о моей жене, а о моей бывшей жене». «Правда? А я бы не была так уверена, что она бывшая». «Еще раз повторяю. Виолетта — моя бывшая жена», — уверенным голосом подтвердил Алекс. «Мы с ней уже целый год в разводе. Это все». «Но...» — Мария задумалась. Теперь она ничего не понимала. «То, что я видела...» «Понимаю, что ты хочешь сказать», — перебил он. «Та безобразная сцена, которую Виолетта закатила там, у санатория, дала тебе повод думать, что мы по-прежнему женаты». «А что тут еще можно подумать?» — пожала та плечами. «Впрочем, собственно, какая разница, что я подумала? Ведь я совершенно посторонний человек и...» «Нет, пожалуйста, не говори так. Для меня ты совсем не посторонний человек. А кто же тогда? Твоя супруга?» «Еще раз повторяю, она мне давно уже не супруга. Мы официально развелись год назад, и с тех пор, если и пересекаемся, то только по делам, связанным с нашими детьми. И все». «Нет, я ничего не хочу слушать», — резко ответила Маша. «И вообще». Она хотела еще что-то сказать, а потом сразу встать и уйти. Но Алекс решил, что пора прекращать этот глупый разговор. Решительно притянул Марию к себе и закрыл ей рот поцелуем, даже не дав договорить. Та попыталась сопротивляться, но потом затихла, невольно поддавшись крепким объятиям Алекса. После долгого поцелуя Маша, едва отдышавшись, уже не знала, как дальше быть. Все мысли резко улетели куда-то прочь, и она осталась. «Мария, все хорошо», — уверил ее Александр. «Поверь, я тебя не обманывал. У меня и в мыслях этого не было. Повторяю, Виолетта мне давно не жена, и меня с ней больше ничего не связывает, кроме детей». «Но я не понимаю», — та пребывала в недоумении. «Твоя супруга так себя вела?» «А, да черт с ней, с этой Виолеттой. Это ее нормальное состояние. Не обращай внимания», — махнул рукой Алекс. «Подожди, я сейчас». С этими словами он вдруг встал, направился к музыканту, что-то ему сказал и расплатился. И трубач вскоре заиграл удивительно романтичную мелодию. Выяснилось, что это был заказ Александра. Он вернулся, протянул руку и с улыбкой произнес. «Прекрасная леди, вы разрешите пригласить вас на танец?» Маша в ответ кивнула. И они медленно закружились прямо на набережной в такт звуком трубы. Отдыхающие, что прогуливались вдоль моря, невольно останавливались полюбоваться этой прекрасной парой. «Браво!» — раздались восторженные крики. Мария в этот миг осознала, что сейчас она никак не сможет расстаться с этим мужчиной. Удивительно, но за такой короткий промежуток времени он ей успел стать слишком дорог, чтобы сейчас вот так резко взять и все оборвать. Потому решила, пусть все идет, как идет. А что же в действительности происходило в санатории, в номере за закрытой дверью? Александр силой привел туда Виолетту, предложил ей выпить воды, чтобы та хоть чуть-чуть успокоилась, и сказал: «Давай поговорим, пока дети не слышат. Незачем им участвовать в наших разборках и знать про все эти дрязги». Бывшая жена молча захлопала ресницами и кивнула головой в знак согласия. Саша выдохнул. Хотя бы кричать перестала. Уже хорошо. «Послушай, ведь мы с тобой вместе все распланировали», — продолжил он. «Я покупаю путевки в санаторий и везу детей на море, чтобы оздоровить их. А ты в это время готовишься улететь в Италию. Море, шопинг, развлечения, все дела. Ведь так?» «Так», — насупившись, согласилась Виолетта, разглядывая свои ноготки с идеальным маникюром. Алекс смотрел на нее и не понимал, как он мог жить с этой женщиной. Что у них было общего, кроме детей, естественно? Где вообще находились мои мозги, когда я решил на ней жениться? Судя по всему, ниже пояса. Иронично усмехнулся бывший муж и продолжил разговор. «Но тогда объясни мне, пожалуйста, почему ты резко решила изменить планы и вдруг приехать сюда? С чего это вдруг? В чем причина?» «Да так», — протянула бывшая. Между делом она успела придирчиво осмотреть номер. «Отличный двухкомнатный люкс. Не нашла ничего криминального. Никаких следов присутствия посторонней женщины, лишь детские вещи и игрушки». Это успокаивало. «Не юли, Виолетта. Тебе Лиза позвонила и что-то наговорила про Марию? Или Даня? Ведь так?» — задал Алекс неожиданный вопрос, чем поставил жену в замешательство. «Ах, эта девица, оказывается, Мария? А что, Лиза и Даня не могут мне позвонить и пообщаться со мной? Что за бред? Ведь я их мать!» — воскликнула она. «Понятно, так я думал. Это Лиза чего-то там тебе наговорила. Короче, нажаловалась». «И ничего она мне не жаловалась. Просто дочка сказала, что вокруг тебя постоянно крутится какая-то незнакомая тетя, и что ты постоянно где-то пропадаешь вместе с ней и носишь ее на руках. И вообще...» «Что вообще?» «А Лиза в это время скучала, звонила тебе, звонила, смски писала, а ты все не приходил и не приходил. И что я должна была думать?» «Так, посиди пока здесь, я сейчас вернусь», — сказал Александр и ушел за близнецами. В это время с ними на пляже занимался аниматор. Отец забрал детей и повел в санаторий. По пути он усадил двойняшек на лавочку. Те быстро поняли, что папа сильно не в духе. «А теперь, Даниил, расскажи-ка мне, зачем ты сегодня хулиганил на море? Зачем испугал Марию?» — строго спросил Алекс. «Я не хулиганил и никого и не пугал, и вообще это не я», — стал отнекиваться мальчик. Он опустил голову и принялся ногой рисовать на земле круги. «Не ты? А кто же тогда придумал надеть эту страшную маску с отвратительной рожей и выскакивать в ней из воды? Может, скажешь, что я?» «Нет, это старшие мальчишки там, на пляже. Это их маска. Пацаны бегали и всех пугали. А Мария? Это ты подал мальчишкам идею выскочить маски из воды и напугать ее?» Даня опустил голову и тихо ответил. «А чего она? И что же она?» «Крутится все время около нас. И тебе улыбается. И вообще...» «Понятно. Значит, это сделал ты. А ты хоть понимаешь, что Мария могла утонуть?» «Там нельзя утонуть, там мелко», — возразил мальчик и засопел носом. «А пугать людей до полусмерти можно?» «Эх, Даниил, не ожидал я от тебя такого», — сказал Алекс и повернулся к дочке. «Так, а теперь второй вопрос. Лиза, зачем ты наговорила маме всяких небылиц?» «И вовсе я ничего не говорила», — возразила девочка, надувшись совсем как ее мать. «Пойми, заяц, я не собираюсь тебя ругать или наказывать», — сказал Алекс, усаживаясь напротив Лизы. «Я просто хочу объяснить, что своими звонками ты испугала маму, и она прилетела тебя спасать». Девочка начала хлюпать носом и уже приготовилась заплакать. «Этого только не хватало. Виолетта узнает и опять все перевернет по-своему», — подумал Алекс. Он погладил дочку по голове и прижал к себе. «Лизочка, красавица моя, все хорошо. Просто мама расстроилась. Она подумала, будто что-то случилось. Но ведь ничего плохого не случилось. У нас все в порядке, правда?» «Правда», — едва слышно прошептала девочка. «Просто я хотела». «Чего же ты хотела?» чтобы наша мама была вместе с нами со всеми», — Лиза прижалась к отцу, — «а не эта незнакомая тетя, которая всегда рядом с тобой». «Мой заяц», — растрогался Алекс, — «просто ты скучала по маме». «Но ты же знала, что она собралась в Италию совсем ненадолго. Она бы очень быстро вернулась к вам, к тебе и к Даньке, и вы бы снова были вместе с ней». «А ты? Ты же не с нами. А я хочу, чтобы ты тоже был вместе с нами». «Красавица моя, давай скажем маме, что у нас все хорошо. Мы ведь в самом деле отлично тут отдыхаем», — попросил отец. Ему очень хотелось поскорее погасить тот скандал, который устроила его бывшая. «Ладно, мы скажем. Нам тут очень нравится. И море крутое, и пляж, и санаторий», — важно ответил за сестру Данька. Лиза кивнула в знак согласия. «Вот и отлично!» Близнецы, встретившись с матерью, очень обрадовались и долго с ней обнимались. Александр, глядя на эту идиллию, осознал, что при всех своих недостатках у его бывшей жены есть одно качество. Она очень любит своих малышей. Виолетта — хорошая мать. Находясь с детьми, она оттаяла, и ее гнев улегся. «Ты знаешь, я передумала лететь в Италию», — вдруг заявила бывшая. «Но ты же уже купила билеты и забронировала отель». «Пф, подумаешь», — фыркнула Виолетта. «Ничего страшного. Италия никуда от меня не убежит. Слетаю туда позже. Просто я передумала и решила, что тоже буду отдыхать здесь, в Крыму». «Где здесь?» — невольно испугался Алекс, сразу представив, что его бывшая тоже поселится в этом же самом санатории. «Вот уж тогда точно начнется райская жизнь». «Не волнуйся», — усмехнулась Виолетта. «Здесь я жить не собираюсь. Санаторий — это не мое. Только что звонил Дмитрий. Он сообщил, что выбрал для нас отличный отель в центре Ялты. Вероятно, лучший. Люкс с панорамным видом на море. Мы с Дмитрием поселимся там. Так я буду в пределах досягаемости от близнецов. Так и мне спокойней, и они не станут сильно скучать». Бывший муж в ответ облегченно выдохнул. Глупый конфликт улажен. Пора идти искать Машу и возвращать ее расположение, что и было благополучно сделано на набережной под чарующую мелодию уличного музыканта.